Билли. Я сижу, поджав ноги, на диване у окна, жую шоколадный батончик, который Седрик купил мне в автомате в коридоре, и жду, пока он отправит последние сообщения, чтобы никто больше за нас не волновался. Мне нужно извиниться перед некоторыми людьми, однако это подождет до завтра. Если попробую сделать это сейчас, скорее всего, буду просто заикаться и нести всякие глупости. 10 минут назад я чувствовала такую усталость, что боялась заснуть на ходу, упасть и просто остаться лежать на коврике. Сейчас же, после длинных голосовых сообщений Эмили, я уверена, что больше никогда не смогу уснуть. Никогда. У меня в крови все кипит, такое ощущение, будто там дерутся какие-то мелкие противные зверюшки. Меня охватывает такая невероятная благодарность за то, что я не подкидывала ничего Эмили, не потеряла рассудок и не делала того, о чем не могу вспомнить. У меня не было рецидива. Постепенно я начинаю вновь осознавать, что вполне могу себе доверять. Хотя в то же время ощущаю в животе укол новых сомнений. Как я позволила себе так слепо поддаться панике? Тристан собирался разрушить мой разум, чтобы управлять мной так, как ему захочется. Как я могла попасться на его удочку? Просто не понимаю, как он посмел так со мной поступить. Я даже не чувствую гнева или ненависти. Я в полной растерянности. И вместе с тем меня накрывает волна облегчения, потому что отец наконец-то мне верит. Он наконец-то на моей стороне. Это новое для меня чувство, и такое хрупкое, что больше всего мне хочется где-нибудь его спрятать, чтобы никто не нашел и не начал задавать вопросы, которые могут ему навредить. Седрик подходит ко мне, присаживается на корточке перед креслом со своей четвертью улыбочкой в уголках рта и настороженностью в глазах. «Синих, как море», — думаю я, но лишь когда над морем опускается ночь. «Тебе лучше?» — он гладит указательным пальцем изгиб моей брови. «Многовато на сегодня, да?» «У меня пока не укладывается в голове». «И не должно». Он пытается не подавать виду, но у него в душе кипит ярость на Тристана. Мне бы хотелось, чтобы мы оба на время о нем забыли, однако тот, как призрак, преследует нас. У меня тоже постоянно всплывают в памяти моменты, которые теперь, когда я знаю, как далеко он зашел в своей одержимости, предстают в совершенно ином свете. Раньше я по-настоящему верила, что меня душила его любовь, с удивлением размышляю я. И что мои ошибки его до этого довели. Как можно было не заметить разницу? Он же совсем меня не любил, верно? Ему просто нужно было получить надо мной власть, держать меня на поводке, как домашнее животное. «Чтобы не хотеть тебя удержать», — хрипло и тихо произносит Седрик, но с толикой юмора, который, очевидно, не дает ему сойти с ума, «нужно быть крепким орешком и черствым до мозга костей». Я цепляюсь двумя пальцами за пояс его джинсов, которые он снова надел за неимением сменной одежды. Ему надо подумать о чем-то другом. Нам обоим надо подумать о чем-то другом. Значит, нужно быть тобой. Ради тебя. Он действительно прикладывает усилия, чтобы мне улыбнуться. Наверное, нужно правда быть мной. Да, мне хочется засмеяться, но это не шутка. Так и есть. Я тяну его к себе. У него резкие движения, от груди исходит тепло, и я ощущаю его даже сквозь ткань рубашки, пока вожусь с пуговицами. Может, в моем случае облегчение перевешивает все остальные эмоции. Оно настолько сильно, что я даже не реву, хотя, вероятно, это просто вопрос времени. Седрик же в основном злится и никак не может с этим справиться. «Что ты делаешь?» Интересуется он, когда я расстегиваю уже вторую пуговицу на его рубашке. Третью пуговицу, четвертую. Думаю о другом. О чем? О тебе. Последняя пуговица. Я спускаю рубашку по его плечам. У него на руках вырисовываются вены, которые обычно видно только если напрячь мышцы. «Насколько сильно ты сердишься?» Спрашиваю я, и он издает короткий и неестественный смешок. В этой комнате горит теплый свет, однако царапины у него на лице из-за этого видны даже еще четче, чем несколько часов назад. Честно? Я ввожу кончиком пальца края его татуировки. Глажу его, двигаясь по черной линии, которая начинается на плече, изгибается возле соска, а потом вновь поднимается к ключице. До сих пор я почти никогда не видела, чтобы Седрик был по-настоящему зол. А рисунки на его коже именно такие, злые. Всегда будь со мной честен, пожалуйста. Я бы с удовольствием почему-нибудь врезал. Его ладони стиснуты в кулаки на бедрах. Я глажу его костяшки и впадинки между ними, поднимаю его руки к своим губам, целую поцарапанную кожу и точку, в которой бьется пульс. Может быть, по какой-то причине мой голос дрожит у него на запястье. Ты будешь делать руками что-то другое? Я провожу языком по его сжатому кулаку, просовываю кончик языка в ладонь. Чувствую привкус соли и тут же снова облизываю его кожу. Седрик разжимает ладонь, кладет ее мне на щеку, а второй зарывается мне в волосы, куда менее нежно, чем обычно. Требовательней. У меня вырывается вздох, потому что именно этого я и хочу. В нашем поцелуе нет места осторожности. Он голодный, жадный, необходимый. Я посасываю губы Седрика, а он играет со мной то зубами, то языком, отчего желание пронзает меня насквозь и сосредотачивается между ног. Усевшись ему на колени, я ощущаю его возбуждение и молча отдаю ему почувствовать мое. Он просовывает руку между нами, гладит и трет меня через ткань пижамы, и я прижимаюсь к нему сильнее, к его пальцам, к его твердости, ко всему. Сегодня он не ласков, скорее почти груб, и каждое прикосновение ведет к тому, что мне моментально хочется большего. Как можно так быстро возбудиться до такой степени? Как сильно можно так друг друга хотеть? Подожди. Одно маленькое слово, и то дается мне с трудом. На подгибающихся ногах я иду в ванную, где на полке лежит моя косметичка. Потом чуть не спотыкаюсь на обратном пути и бросаю Седрику коробочку с презервативами. А когда собираюсь снять футболку, в его взгляде что-то меняется. «Нет?» — спрашиваю я, растерявшись на мгновение. Он откашливается. «Да». «Но выключи свет, Билли, если не хочешь...» Черт, я чуть не разделась перед окном от пола до потолка в ярко освещенной комнате. Упс. Это все, что приходит мне в голову при взгляде на улицу, где еще гуляют две дюжины человек, не меньше. Седрик негромко смеется. У этого бесстыжего уже хватает наглости надо мной прикалываться. Но лишь в тот момент, когда он засмеялся, мне стало ясно, как сильно я по этому скучала. С наигранной строгостью скрещиваю руки на груди. «Значит, по-твоему, это повод похихикать?» «Я не хихикал». «Нет, это скорее темная сексуальная мужская версия смеха, от звучания которого у меня внизу живота всегда разливается тепло. Решив отомстить, я невозмутимо поднимаю край футболки, чтобы стянуть ее через голову. Подумаешь, люди и тусовка на набережной». Седрику очень быстро становится не до смеха. Он проворно перегибается через спинку дивана, чтобы задернуть шторы. Теперь уже моя очередь смеяться, но ненадолго. Затем его взгляд вновь останавливается на мне, и тут же опять появляется это приятное тянущее чувство, которое от одного лишь выражения в его глазах превращается в пламя. Я скидываю футболку, а после нее — штаны. Он проводит языком по нижней губе, и я представляю, как пару секунд спустя сделают то же самое. Но сначала... Коротким взглядом указываю на его брюки, и Седрик снимает их, не вставая с дивана, и снова откидывается назад. «Иди ко мне», — зовет он, и его голос звучит так, словно он еле его контролирует. Мне до сих пор кажется, будто его что-то терзает. Какая бы песня в эту минуту ни играла в его голове, это музыка ярости, и я знаю, что прямо сейчас он не хочет ее слушать. Очень медленно я преодолеваю небольшое расстояние между нами. Достаточно медленно, чтобы в очередной раз увидеть, как он красив. Тело, как произведение искусства, и душа со множеством углов, острых краев и шипов, которые в правильных местах идеально сливаются с моими, как будто мы созданы друг для друга. Во всяком случае, наши мысли — точно. Он почти небрежно раскатывает на себе презерватив, не отрывая от меня взгляда. А я забираюсь к Седрику на колени, сразу чувствую его в нужной точке и одним плавным движением опускаюсь, принимая его так глубоко, как только могу. Я ахаю, в то время как Седрик издает низкий сдавленный стон. Он старается держать глаза открытыми и смотреть на меня, но не выдерживает и закрывает их, а во мне что-то разрывается от любви. «Тш-ш-ш», шепчу я и глажу его по рукам, пока его ладони тяжело не ложатся мне на бедра. «Я хочу, чтобы мы остались одни. Только ты и я. И больше никакой ярости, ничего в голове. Только мы». Тш-ш-ш. Запрокинув голову, он дышит в такт с ритмом, который я задаю своими покачиваниями. Сначала медленными, сначала буквально по миллиметру. Слегка наклоняю бедра, немного напрягаю мышцы. Это почти как поглаживание, и я ласкаю его до тех пор, пока не исчезает напряженный взгляд, пока он не перестает думать обо всем, чего я не хочу видеть в этой комнате, пока мы не остаемся одни, а наши мысли не стихают. Наконец его руки поднимаются по моим бокам, теплые ладони расслабляются, а взгляд становится сосредоточенным и спокойным, и я вздыхаю с облегчением, потому что долго не вынесла бы этот покой. Так сильно мне хочется почувствовать больше. Седрик ударяется мне навстречу, под кожей у него на руках играют мускулы, когда он сжимает мои бедра, держит меня за талию или мнет мою попку. Рано или поздно он начинает управлять моими движениями, и я таю в его руках. Седрик оставляет дорожку поцелуев от моего рта к ключице, от плеч к соскам. Как же я все это люблю, как же сильно. Люблю гладкую кожу у него на груди, когда он дотрагивается до моей. Люблю его руки, которые всегда оказываются именно там, где нужны мне больше всего. Мы все глубже проникаем друг в друга. Проникновение превращается в толчки, желание в потребность, а секс — в нечто большее, в то, что задевает самое уязвимое место внутри меня и вызывает слезы счастья на глазах. Взгляд Седрика заволакивает пеленой, я чувствую, как он кончает, и в тот же миг горячая волна безграничного счастья проносится по моему телу и взрывается где-то далеко. Может быть, там, где находится мое сердце, может, там, где его. И, кажется, в этот момент нет никакой разницы.